посвящается Филиппу Оклеру. От автора. Среди ряда книг, которыми я пользовался, работая над этим романом, хотелось бы особо выделить «ООО. Лейбористская партия» Дэвида Ослера, «Белый бунт. Подлинная история», «Комбет 18» Ника Лоулза, а также «Мы не уйдем. Битва за Лонгбридж» Карла Чинна и Стивена Дайсона. Название первой части романа позаимствовано у группы «The High Lammas». Так называется одна из песен в их альбоме «Beat, Maisie and Corn». «Круг замкнулся» является продолжением «Клуба Рокалей». Краткое содержание «Клуба Рокалей» дано в конце этого тома для тех, кто не читал книгу, либо, прочитав, по неким абсолютно загадочным причинам, запамятовал, о чем она. Джонатан Коул.